Глава 7. Интересно, а на что я рассчитывала? Что улучшение моего гардероба заставит всех злопыхателей признать, мол, не Лена на самом деле порядочная и воспитанная девушка, за последнюю неделю она получала только высокие баллы на уроках, вряд ли она заслуживает ненависти только за то, что одарена в узкой сфере магии. Конечно же, нет. После недолгого затишья, в четвертицу, мои веселые приключения вернулись в полной мере. Я начала переодеваться перед занятиями, когда обнаружила, что мое новое темно-синее бархатное платье разошлось по швам на талии. Вот так, вися в шкафу, за ночь оно и разошлось. Мгновенно вскипев, я заорала на соседку, которая уже собиралась выходить из нашей спальни. «Ты опять? Да что ж тебе не имется-то?» Райна изобразила полное удивление и даже пристальным взглядом оценила размер ущерба, после чего не смогла скрыть усмешки. «С чего ты взяла, что это я? Я, между прочим, ни разу за ночь с постели не вставала». «Тебе не обязательно было подниматься. Ты могла сделать это колдовством», — продолжала обвинять я. «Если колдовством, то это кто угодно мог сделать. Стоило лишь подойти к нашей двери». «Шкаф-то как раз рядом, а что именно в твое платье прилетело, так это случайность». Актриса из нее никудышная, она даже самодовольно улыбаться не могла прекратить. В глазах сверкало торжество и полное ощущение собственной безнаказанности. Поэтому я даже не оценивала разумность ее аргументов. Они были заготовлены заранее на случай, если я побегу к кому-то с жалобами». Окончательно стало это понятно, когда она подкинула еще одно объяснение, абсолютно бессмысленное. «А может, просто пошив плохой? Жулик-торговец подкинул тебе тряпку, которая даже одной стирки не выдержала. Они могут». Я медленно вдохнула. Райна знает, что со мной за покупками ездил милорд Ао. Ни один торговец не продаст Шелли некачественную вещь. Даже если бы он очень ее захотел, то бедный продавец скорее вырвал бы вещь из рук дракона и убежал бы с ней вечно прятаться за границами империи. Она это знает не хуже моего, потому я закричала снова. «Хватит уже, Райна, сколько можно? Когда тебе уже надоест быть такой жалкой в своей зависти?» От этих слов хотя бы ее улыбка померкла, но эта малюсенькая победа была единственной. Девушка поморщилась и просто продолжила издеваться. «Дам тебе совет, дорогуша. Любой, даже самый хиленький маг, способен защитить свои личные вещи. Неужели ты на практиках мух считаешь и ничему не учишься? А, вспомнила, ты же этот урок вообще не посещаешь. Подсказать заклинание?» Она оценила мой обреченный вид, расхохоталась и вышла. «Знает ведь гадина, что я изучаю такие заклинания лишь в теории, чтобы быть в курсе и уметь различать, но никак не применять. И кажется, она будет бить по этому месту ровно до тех пор, пока я не сорвусь. Ей даже изощренных задумок не надо изобретать, достаточно просто уничтожать по порядку все мои вещи. Колдовство защиты предметов слабое, один или два раза я могу его применить без ущерба для себя». Но одежды, обуви, тетради и прочего у меня точно больше двух штук. Начну подыгрывать, и назад дороги уже не будет. Райна еще сильнее разойдется. Хотя, похоже, она уже разошлась. Я разрешила себе лишь дважды шмыгнуть носом, после чего собралась. Вообще-то не беда, сбегаю вечером к хозяюшкам в бытовой корпус. Они починят. Да я и сама справлюсь, если выдадут мне иголку и нитки». Из-за чего я вздумала расстраиваться? Из-за получасовой работы? Вот уж беда так беда. Насильно приподняв себе настроение, я быстро надела другое платье и побежала на учебу. Да вот это было только начало. Когда все шли из учебного корпуса на обед, я взяла свое прекрасное пальто и ужаснулась. Меховой воротник был ощипан кусками, а прямо в плотной ткани зияли дыры и разрезы. Такое уже простой починкой не исправишь. Я от бессилия взвыла, на глаза теперь навернулись настоящие слезы. Дело было в том, что не на собственные деньги я эту вещь приобрела, обязана была ее хотя бы сберечь из благодарности дарителю. И у меня никогда в жизни не было вещи добротнее и красивее этой. но мне не позволили ею насладиться даже неделю. К счастью, злости оказалось больше, чем уныния. Я прекратила реветь, вытерла рукавом щеки и полетела на улицу, чтобы уже хоть как-то за себя отомстить. «Райна!» Я закричала на всю округу и совсем не обеспокоилась тем, что она идет в сопровождении подруг. «Стой, змея паршивая!» Она обернулась и тут же рассмеялась от моего вида. «Не Лена! А что с твоим пальто случилось? В вашей деревне не учили обращаться бережно с хорошими вещами?» Ее подруги расхохотались. Их издевательский смех был последней каплей. Никаких слов уже не было достаточно, чтобы ее хоть немного уязвить. А я от ярости последние позабыла. Это был перебор даже для такой обычной спокойной девушки, как я. Я сцепила зубы, сжала кулак и врезала ей прямо по лицу. Вряд ли удар вышел слишком сильным, я сама немного испугалась того, что сделала. Но была готова ударить снова, если она выпрямится и осмелится броситься на меня. При поддержке своих двух подружек, конечно. Однако вопль Райны перекрыл другой. Это Аштаррог бежал к нам, оглушая. «Нелена, что ты творишь?» Демон пребывал в крайней степени гнева. Мы сразу вздрогнули и замерли, а свидетелей нашей потасовки становилось все больше. Сюда еще спешили несколько преподавателей. Аштар продолжал орать только на меня. «Что ты творишь?» — я спрашиваю. «Сначала бьешь, дезориентируешь, потом сразу мордой об колено, хватаешь правую за волосы, левой рукой бьешь под дых, и все, у тебя остается только одна, ее вычеркиваешь пинком. Я чему вас, бездарь, учу? Ничего запомнить не можете. Ты чего ждала, тупица? Когда они всей троицей на тебя накинутся? О боги, дайте мне терпение с такими идиотами!» «Господин Рок», — осадил его преподаватель географии. «Что вы несете? Прекратите немедленно!» Но демону хватило ярости ответить ему на той же ноте. «Я тебе материки местами не переставляю, хлыч! Вот и ты в мой урок не лезь! Или лезь, но тогда начинай прикрывать южные границы! Я тебе демон, а не сладенький пирожок!» Географ немного побледнел и благоразумно отступил. К нам приближался директор в компании с милордом Ао. Я поразилась. Нет, когда меня в столовой супом поливали, никто не замечал. А стоило мне лишь кулаком к чужой щеке прикоснуться, так все высшее начальство явилось. Несправедливость? Или я все-таки зря выбрала это время и место, когда почти все шли на обед примерно по одному пути? Это уже в столовой преподаватели в другое крыло сворачивают. «Что происходит?» Довольно спокойно поинтересовался господин Истер и на удивление задал самый верный вопрос, адресуя его мне. «Что с твоим пальто? Кто это сделал?» Я насупилась и промолчала. Лучше уж последую советам Аштара, чем начну ныть и жаловаться. Но далее последовало странное. Драк Шелли взял меня за плечо, резко притянул к себе и шумно вдохнул воздух, ведя носом рядом с ободранным воротником. Выпрямился, отпустил и поднял руку, растопырив указательные и средние пальцы, молча указывая на двух позеленевших девиц. Директор даже переспрашивать не стал, сразу резюмировал. «Райна и Хелла. Обе отстранены от занятий на неделю. Пополам разделите полную компенсацию ущерба. Сколько стоит это пальто?» Ему ответил дракон. «Полагаю, 6 золотых кратов». «Сколько?» — ужаснулся Истер и посмотрел на него недоверчиво. «Вы, должно быть, ошибаетесь. В Радужке далеко не такие же расценки, как в Сердцевине. А он не преувеличивал. Я ведь видела, как он расплачивался». «Ровно 6», — повторил он. «Я по запаху чувствую, что ни одним кратом меньше». Я усмехнулась и покачала головой. Все с ним ясно. Не успел договориться с директором, что наплел мне с 3 короба. «Тогда 6, по 3 с каждой», — уже спокойнее сделал вывод директор. «Пусть Нелена купит себе такое же или другое, не хуже». Наверное, решение справедливое. На 6 кратов я смогла бы приобрести не меньше 4 осенних и зимних пальто. Еще и на пару добротных платьев осталось бы. Но, видимо, придется тоже переплатить, чтобы не выглядело так, будто я на чужом подарке нажилась. Вот только для этих девиц сумма, хоть и крупная, но вряд ли разорительная. И потому я не была уверена, что они хоть какой-то урок из наказания вынесут. И верно. Стоило только преподавателям разойтись в разные стороны, а директор уже скрылся из вида, как Райна злобно прошипела. «Ты еще пожалеешь, мерзавка. Только попробуй спокойно уснуть, посмотришь, что я еще умею». «Совсем не спать я не смогу, я уже пробовала». Поэтому угроза испугалась всерьез и закричала. «Милорд Ау, извините!» Дождалась, когда дракон остановится и снова направится к нам, и изложила просьбу уже тише. «Вы говорили, что корпус Шейли свободен? Если вы в силах уговорить на подобное директора, то я очень вас прошу, умоляю!» «Собирай вещи!» Перебил он, не посчитав нужным даже посоветоваться с директором по поводу переселения студентки. Но его предположение удивило. «Мне собирать? Да нет же, пусть туда Райну уже переселят. Пусть ее хоть куда-нибудь переселят подальше от меня, а мне и в своей спальне хорошо». Май бросил равнодушный взгляд на остолбеневшую Райну, подумал и покачал головой. «Там должны жить Шелли, не Лена. Представь, какой хаос начнется, если мы раздадим обычным людям такие же привилегии, как Шелли». Я растерялась. «Но вы ведь мне почти предлагали...» «У тебя есть шанс когда-нибудь стать маг Шелли за заслуги перед Империей или помощь лично Императору. У твоей заклятой подружки вряд ли. У тебя 1% из 100, у нее стремится к нулю. Прыгнуть из богатой семьи в Шелли ничуть не проще, чем запрыгнуть на гору. Дракон на гору запрыгнуть способен, если постарается, потому большинство из нас и в титул запрыгнуть смогли. В твоем случае можно сделать вид, что правило не нарушено, даже если ты никогда титул не получишь. Как я ловко оперирую вероятностями. Ты оценила?» Что-то я вообще в его логике запуталась. Кажется, он просто беспардонно ездит по ушам всех присутствующих и даже получает наслаждение от всеобщей реакции. Из-за торможенности меня вырвало его новое предложение. «Идем, помогу с переездом, чтобы твои вещи в процессе не успели пострадать». Разумеется, Райна вслед за нами не пошла. Она, наверное, еще 3 дня на этом месте простоит в попытке осознать, что произошло. Мне тоже было не по себе, мягко говоря, но когда мы уже несли все мои немногочисленные пожитки к другому, невероятно грандиозному и красивому зданию, я успела немного прийти в себя. Бабуля Седа учила нас с Митем быть благодарными, потому и сейчас я посчитала себя обязанной сказать, пусть и нехотя. «Я не хочу переезжать, милорд, но спасибо вам за помощь. Как вы по запаху угадали виновниц?» Вопрос он пропустил мимо ушей, а ответил лишь на благодарность. «Не стоит, Нелена. Ведь я не собирался помогать. Просто меня загнали в угол чужие ожидания. Вот и пришлось. Все преподаватели знали, что я это умею. Было глупо изображать, что нет». Его объяснение меня обескуражило. «Подождите, а может ли быть такое, что вы давно знали о моих отношениях с сокурсниками? Просто до сего дня вас не загоняли в угол чужие ожидания, потому и не помогали. Нет, я не требую, никогда не требовала вашей помощи, но интересен сам факт». «Может быть и такое», — без труда признал он. «Я мог бы подумать, что у тебя здесь из всех близких только Мить, но он занят на караулах. Не всегда можно побежать к нему и пожаловаться на тяготы. А если вообще никого нет, то и я в какой-то момент сойду за плакательную жилетку. И нет, я не надеялся, что это произойдет скоро. Ты, к сожалению, не размазня и не нытик. Но когда-нибудь возможно, ведь любого иногда прижимает с кем-то поговорить по душам, поделиться. Даже драконы в этом смысле не исключение». «Вы...» У меня от возмущения перехватило дыхание. «Да вы просто... Я даже не знаю, как назвать. Вы так хотели со мной подружиться, что преспокойно ждали, когда меня растопчут? По-вашему, именно так люди начинают друг другу доверять?» Но он воспринял острое обвинение совершенно без эмоций. «Елена, люди сближаются по разным причинам. И хорошо, когда есть альтернативы вариантам. В будущем ты станешь великой целительницей. Я лучше подружусь с тобой сейчас любым способом, чтобы потом никто больше не переманил тебя к себе на работу. Жалование, как у императора, я предложить не смогу, потому только на личную заинтересованность и рассчитываю». «И вы ведь сразу понимали, что переселение к Шелли ничуть не убавит зависти ко мне. Наоборот, сейчас меня возненавидят даже те, кто о моем существовании раньше не слышал». «Выходит, план еще не полностью провален». «Какой же вы равнодушный! Просто двигаетесь к цели, как железная повозка по рельсам». Я вспомнила слова Аштара на его счет. «В вашей груди точно бьется сердце? Вы давно у лекаря проверялись? Может, там уже кусок камня?» Мы вошли в здание, где даже коридор был украшен изысканными картинами и мягкими дорожками. Дракон сразу переключил мои мысли, взяв на себя роль экскурсовода. «Охраны нет, потому что нет студентов. А я и сам себя защитить могу. Двери запираются заклинанием с именем Тиас Нелена. Заклинание ставлю я, потому твоя магия на это не тратится. Его может использовать даже человек без дара, лишь бы его имя было записано в формулу. Еду приносят прямо сюда, никаких ограничений для визитов друзей. Хотя откуда у тебя друзья возьмутся? Мы же удачно единой командой поддерживаем фон общей зависти. Покои на первом этаже самые роскошные, но в них можно селить только представителей императорской семьи. Поскольку мы с тобой к ним не относимся, тоскливо вздохнем и пойдем на второй. Наши комнаты там, они значительно проще. Ты почти не почувствуешь разницы с предыдущими». «Наши?» — уловила я. «То есть мы еще и жить будем по соседству?» «Не придирайся, Нелена. Как-нибудь прими эту необходимость. Какой смысл требовать распечатывать следующие этажи без надобности? Посмотри-ка, ты еще не маг Шелли, но гонор уже соответствующий». Я тяжело вздохнула. С ним бесполезно говорить серьезно. Он постоянно то иронизирует, то бредит. С замком я освоилась очень быстро и, наконец-то, смогла остаться наедине в своем новом жилище. Устало осмотрела мраморную ванную. Шелк на стенах в гостиной. Почти лениво глянула в сторону открывающегося за проемом небольшого столового зала. Вообще никакой разницы с предыдущей комнатой. Только шторы поменять на другой оттенок, и будет точь-в-точь одинаково. Неудачный сегодня день. Одна проблема за другой. Милорд Ау вызывает еще больше вопросов. Даже его весьма привлекательный вид и глубокий, до мурашек голос уже не меняют впечатления. Со знакомствами у меня теперь станет еще напряженнее, чем раньше. Но я отыскала плюсы. По крайней мере, здесь я точно смогу спокойно отдыхать и заниматься домашними заданиями, не опасаясь за свое здоровье.